Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 31 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степана Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Пасхальное интервью главы Арцахской епархии Армянской апостольской церкви. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян заявил, что азербайджанские беженцы могут вернуться в Карабах и жить здесь при условии, если примут юрисдикцию республики. Об этом он заявил в интервью изданию Mirror Spectator. Регулярно поднимается вопрос о беженцах. В настоящее время в основном говорят об азербайджанских беженцах, но мы хотим говорить и об армянских, сказал Баку Саакян. Коснувшись урегулирования карабахского конфликта, президент НКР подчеркнул, что страна должна стать переговорной стороной наравне с Арменией и Азербайджаном. Он отметил, что делается все для того, чтобы вернуть Арцах за стол переговоров. Напомним, президент НКР Баку Саакян 14 марта посетил Конгресс США, где встретился с группой членов комиссии по внешним отношениям, обсудил вопросы, касающиеся отношений между Арцахом и США, урегулирования карабахского конфликта и региональных процессов. Послушайте пасхальное интервью главы Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Паркева Мартиросяна. Владыка, главный христианский праздник, чудесное воскресение Христово, имеет и второе название Пасха. О происхождении этого названия, если можно. Слово Пасха происходит из древнееврейского слова «пасек», которое началось в Египте, когда начался исход евреев из Египта. Когда по повелению Божьему каждый еврей знаком креста над дверью помечал знак такой, это знак отличия, чтобы ангел, проходя по домам, видя этот знак, чтобы не тронул бы еврейских младенцев. Вот и отсюда вот эта традиция и название. Слово «пасек» означает по-армянски «затель», то есть «отличить», «обойти», «отличить», «не тронуть». Существуют пасхальные обряды, раскрашивание яиц, приготовление творожной пасхи, куличей, отношение церкви к этим обрядам и формальная содержательная сторона. Их. Ну, вы знаете, давно в церковной традиции существует такая необходимость, как раскрашивать яйца, пасхальные яйца, благословлять их. Яйцо – это как символ жизни, ядро жизни, основа жизни. Куличи – как жизнедарующий хлеб, хлебец. Иногда, вы знаете, в армянской церкви произрастающие зерна, знаете, вот зелень, их тоже благословляют, преподносят. Проросшее зерно – это тоже как основа жизни, главное семя, дающее и хлеб, и жизнь, и начало всего. Вот поэтому Пасха, которая имеет символ возрождения, то есть воскресения, возврат к жизни, к вечной жизни, к воскресшему телу, что нам показал Христос. Самый радостный день для всех нас, христиан, светлое воскресение Христово, истинная Пасха. Я хочу всех вас и всех христиан поздравить со столь светлым и спасительным праздником воскресения Христа. Вам и нам благая весть. Христос воскресе из мертвых, воистину воскресе. Он воскрес, чтобы вернуть нам вечную жизнь не только в духе, но и в теле. И поэтому мы ликуем, радуемся, благодарим Господа за столь спасительное явление, которое Он предоставил нам, дабы и нам стать соучастниками вечной жизни, гражданами вечности. Вам и нам благая весть. Христос воскресе из мертвых. Аминь. Это было интервью главы Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Паркева Мартиросяна. Под председательством депутата Национального собрания Армении Хосрова Арутюняна состоялось заседание Постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству Парламентской ассамблеи ОДКБ, Организации договора о коллективной безопасности. По предложению армянской стороны было принято решение о возможной угрозе коллективной безопасности в зоне карабахского конфликта. Заслушав информацию Хосрова Арутюняна о ситуации, сложившейся за последние годы в поясе коллективной безопасности Южно-Кавказа, Кавказского региона постоянная комиссия выразила обеспокоенность в связи с обстановкой в зоне Карабахского конфликта. Комиссия выступила с призывом воздержаться от любых заявлений и действий, способных привести к росту напряженности в регионе. Постоянная комиссия по политическим вопросам и международному сотрудничеству вновь подтвердила приверженность ОДКБ исключительно мирному решению Карабахского конфликта, а также присоединилась к поддержке глав государств, участников организации усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ, нацеленных на разрешение проблемы на основе норм и принципов международного права, устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, в частности, неприменение силы или угрозы силой, территориальной целостности государств, равноправия и права наций на самоопределение. Очередное мероприятие в Арцахском госуниверситете в рамках проекта «Неформальное образование» было не совсем обычным. Швейцарский благотворительный фонд «Кёхнер» преподнес в дар биологическому факультету специальное оборудование. Ректор АРГУ Мануш Минасян выразила благодарность представителям фонда, а также координатору проекта Карену Оганджаняну. На встрече присутствовала замминистра труда и социальных вопросов НКР Рузанна Саркисян. Далее о деятельности фонда и подаренном оборудовании рассказали гости. Соучредитель фонда «Кёхнер» Лаура сообщила, что фонд основан в 2013 году тремя студентами, ею самой, Гифти и Тимом, которых объединила идея гуманитарной помощи, а именно сбор лабораторных устройств и их пожертвования научно-образовательным учреждениям. Кстати, это первый дар фонда. Арцахскому госуниверситету подарены центрифуги, термостат, шейкеры фирмы «Кёхнер». Кроме того, спецоборудование привезено и для госпиталя. Студенты активно интересовались предназначением подаренной аппаратуры, а предназначена она в том числе для медико-лабораторных целей. Все выступавшие отмечали множество природных, политических, социально-экономических, психологических сходств между Арцахом и Швейцарией. Они убеждены, что поскольку в обеих странах нет крупных природных богатств, то приоритетной ценностью должно считать образование. Поскольку часть гостей в Арцахе впервые, программа «Вестник» попросила их поделиться полученными впечатлениями. Мы приехали с коллегами из Швейцарии. У нас гуманитарная поставка оборудования в университет и в лабораторию в клиническом госпитале. В общем, это основная цель – познакомиться и, собственно, совершить эту миссию. Надеюсь, это будет полезно для республики. Вы какие-то связи имеете с Арцахом? Да, у меня связи с самого детства, у меня здесь родственники, в том числе Карен Оганджанян. Я в 12 лет попал сюда в первый раз, ходил здесь в школу почти 2 года, потом вернулся в Россию и постоянно навещаю Степанакерт. Впервые, да, мы только вчера прибыли, поэтому еще не успели, видимо, посмотреть Карабах, и думаю, мы исправим это сегодня. Вот. Цель нашего визита – мы приехали с нашими швейцарскими партнерами, и у нас оборудование, да, как некая помощь. У них есть фонд благотворительный и будет различное оборудование лабораторное. А как вышли на Арцахский госуниверситет? У нас коллеги общаются. Вот Михаил, наш, да, предыдущий выступающий, у него есть связи здесь, родственники и так далее. Мои друзья Михаил и Павел пригласили меня в эту страну, и я воспользовалась таким замечательным случаем, потому что всегда мечтала побывать в Армении, в Нагорном Карабахе. Что-то успели увидеть, и на что надеетесь еще? Уже успели увидеть Сиван, уже успели увидеть монастыри, 9 век, 4 век. Потрясающая страна, потрясающие люди. Сегодня будет такой насыщенный день, и завтра мы поедем дальше исследовать Нагорный Карабах. Нас пригласили сюда посетить такую прекрасную страну. Мы очень рады, благодарны за приглашение и надеемся, что увидим много прекрасных, красивых мест. В конце ректор Мануш Минасян преподнесла символические подарки, сувениры гостям. Добавим, что гости из Москвы и Швейцарии в сопровождении Карена Оганджаняна посмотрели некоторые достопримечательности Арцаха, в частности, посетили историко-краеведческий музей Шуши, а также Шушинский минералогический музей, не упустив случая сфотографироваться с основателем музея, академиком Григорием Габриэлянцем. Объявление мэрии города Степанакерта 1 апреля на прилегающей к Степанакертской церкви Святого Якова территории состоятся мероприятия, посвященные Светлой Пасхе. В программе народные и традиционные игры, различные сюрпризы. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.